Иногда в лавке собирались туземцы в длинных сюртуках и с театральными манерами, рассуждавшие на метафизические темы на английском и бенгале, к великому удовольствию мистера Ларкана. Он всегда интересовался религиями. К концу дня Киму и мальчику-индусу, чье имя менялось по прихоти Ларкана, приходилось давать подробный отчет обо всем, что они видели и слышали, высказывать догадки об истинной цели прихода каждого человека и свое мнение о характере посетителя, насколько можно было судить об этом по его лицу, речи и поведению. После обеда фантазия Ларкан-сахиба была направлена на то, что можно назвать переодеванием. И к этой игре он проявлял такой интерес, что здесь было чему поучиться. Он великолепно умел гримировать. И, мазнув кисточкой в одном месте или проведя черточку в другом, менял лица мальчиков до неузнаваемости. Лавка была набита самыми разнообразными костюмами и челмами. И Ким наряжался то юным мусульманином из хорошей семьи, то маслоделом, а один раз этот вечер вышел очень веселым, сыном аутского земледельца, в самой парадной из парадных одежд. Ларкан-сахиб наметанным глазом сразу находил малейшую неточность в таком наряде. И, лежа на старой потертой койке из тикового дерева, по получасу объяснял, как говорят люди той или иной касты, как они ходят, кашляют, плюют или чихают, и считая, что «как» имеет мало значения в этом мире, он объяснял также, почему они делают так, а не иначе. Мальчик-индус плохо играл в эту игру. Его ограниченный ум, острый как сосулька, когда дело касалось драгоценных камней, не мог заставить себя проникнуть в чужую душу. Но в Киме пробуждался демон. И он пел от радости, когда, сменяя одежды, соответственно, менял речь и манеры. В порыве энтузиазма он как-то вечером вызвался показать Ларкану-сахибу, как ученики одной касты факиров, его старые лахорские знакомые, просят милостыню на дороге, и с какой речью он обратился бы к англичанину, к пенджабскому крестьянину, идущему на ярмарку, и к женщине без покрывала. Ларкан-сахиб хохотал до упаду и попросил Кима еще полчаса неподвижно посидеть в задней комнате в том же виде, скрестив ноги, обсыпанным золой и с диким выражением во взгляде. К концу этого срока пришел неповоротливый тучный бабу. На его толстых обтянутых чулками ногах колыхался жир, и Ким осыпал его градом уличных насмешек. Ларкан-сахиб следил за бабу, а не за игрой, что раздосадовало Кима. «Я полагаю», — с усилием проговорил бабу, закуривая сигарету, — «я держусь того мнения, что это совершенно исключительное и мастерски сыгранное представление. Если бы вы не предупредили меня заранее, я заключил бы, что вы водите меня за нос. Как скоро сможет он стать маломальски квалифицированным землемером? Ибо тогда я возьмусь обучать его». «Этому он должен научиться в Лакнау. Но тогда прикажите ему поторопиться. Спокойной ночи, Ларкан». Бабу выплыл в ночь, как увязающая в грязи корова. Когда мальчики перечисляли приходивших в этот день посетителей, Ларкан-сахиб спросил Кима, как он думает, что это за человек. «Бог знает», — весело ответил Ким. «Он его, пожалуй, мог бы ввести в заблуждение Махбуб-Али, но целителя больных жемчужин он не обманул». «Это верно. Бог-то знает, но я хочу знать, что думаете вы?» Ким искоса взглянул на собеседника, чьи глаза почему-то вынуждали говорить правду. «Ну, я думаю, что он захочет взять меня к себе, когда я кончу школу. Но, — продолжал он доверительным тоном, когда Ларкан-сахиб одобрительно кивнул, — я не понимаю, как может он носить разные одежды и говорить на разных языках». «Ты многое поймешь впоследствии. Он пишет рассказы для одного полковника. Он пользуется почетом только в Симле, и следует отметить, что у него нет имени, только номер и буква. У нас это в обычае». А его голова тоже оценена как мах... как голова всех прочих? Пока нет, но если бы мальчик, который здесь сидит, встал и дошел... Смотри, дверь открыта. До одного дома с красной верандой, стоящего на нижнем базаре позади здания, в котором раньше был театр, и прошептал бы через ставни. Те дурные вести в прошлом месяце сообщил Хари Чиндар Бокараджи. Этот мальчик унес бы с собой кушак, полный рупий. «Сколько?» — быстро спросил Ким. «500 или 1000, сколько бы он ни попросил». «Хорошо, а как долго прожил бы этот мальчик, передав такую новость?» Он весело улыбнулся прямо в борду Ларгану Сахибу. Об этом надо хорошенько подумать». «Может быть, если он очень умен, он прожил бы этот день, но не ночь. Ни в коем случае не ночь». «Так какое же жалование получает Бабу, если голова его так дорого ценится?» 80, может быть, 100, может быть, 150 рупий, но в этой работе жалование последнее дело. Время от времени Господь создает людей, ты один из них, которые жаждут бродить с опасностью для жизни и узнавать новости. Сегодня о каких-нибудь отдаленных предметах, завтра о какой-нибудь неисследованной горе, а послезавтра о здешних жителях, наделавших глупостей во вред государству. Таких людей очень мало, а из этих немногих не более 10 заслуживают высшей похвалы. К этому десятку я причисляю и Бабу, что очень любопытно. Как велико и привлекательно должно быть дело, если оно может закалить даже сердце бенгальца. Верно. Но дни мои тянутся медленно. Я еще мальчик и только 2 месяца назад выучился писать на ангрезе. Даже теперь я все еще плохо читаю, и пройдут еще годы и годы, долгие годы, прежде чем я смогу стать хотя бы землемером. Потерпи немного, друг всего мира. Ким изумился такому обращению. Хотелось бы мне быть в том возрасте, который так досаждает тебе. Я разными способами испытывал тебя. Это не будет забыто, когда я буду делать доклад полковнику Сахибу. Потом, внезапно перейдя на английский, он сказал с тихим смехом. «Клянусь Юпитером. Я считаю, О'Хара, что вам многое дано, но вы не должны кичиться этим и должны держать язык за зубами. Вы должны вернуться в Лакхнау, быть паинькой и уткнуться в свои книжки, как говорят англичане. А на следующие каникулы вы, быть может, вернетесь ко мне, если захотите». У Кима вытянулось лицо. «Ну, конечно, только если сами захотите. Я знаю, куда вас тянет». 4 дня спустя для Кима и его чемоданчика заказали место на заднем сиденье Танги, отъезжавшей в Калку.